Денис упал на асфальт, прижав к груди автомат, и не видел ни Фарида, ни своего командира, и что ему делать, тоже не имел понятия. «Огонь! Огонь по гадам!» прозвучало откуда-то сзади, и Денис выбросил перед собой автомат, прицелился в освещенное пятно и нажал на спусковой крючок, охваченный непонятной радостью и злостью. Автомат молчал, сколько Денис не нажимал на спусковой крючок, и он выдернул рожок, убедился, что тот набит патронами, но тут же понял, что не снял оружие с предохранителя, сбросил его и снова нажал на крючок. Автомат затрясло, и в почти непроглядную темноту в направлении светящегося здания пошла очередь пуль, бог знает куда. Из темного проема в здании Останкино засверкали словно искры огни трассирующих пуль, звонко ударились об асфальт и ушли над головой Дениса. Он попытался поймать в прицел стрелявшего, но мушки своего автомата не разглядел, и опять его короткая очередь ушла неизвестно куда. Он слышал крики вокруг себя. За спиной что-то грохнуло, похожее на взрыв. Никакого страха он не ощущал, потому что вообще не ощущал ничего. Впереди неожиданно упал человек и застыл на земле, а из здания к нему метнулся другой, схватил за руки и поволок бесчувственное тело в темноту неосвещенного пространства. Потом сбоку послышался густой и мощный гул моторов, и Денис, обернувшись, увидел, что из темноты выдвигается колонна бронетранспортеров, мощные и молчаливые, как слоны, бредущие на водопой, неторопливые и никакими силами неостановимые. «По машинам!» — прокричал кто-то в темноте, и Денис вскочил, бросился к своему грузовику. Та ли это была машина, он не разобрал, но вскочил в кузов, разом упав на чье-то тело, перебрался через него, освобождая место тем, кто вскакивал следом за ним. Машина тут же рванулась и затряслась на дороге. Обратный путь не отложился в памяти. Денису вообще ее отшибло на какое-то время. В тот момент, когда грузовик остановился, свет уличного фонаря проник под тент кузова. И Денис различил, что вдоль кузова лежит Виталик Соколов. Грудь его залита кровью, глаза закрыты, нос заострился, а правая рука подвернулась под поясницу. Машина снова дернулась, прокатилась еще минут 10, остановилась. Кто-то незнакомый отдал команду, и Виталика перебросили через борт кузова, после чего снова поехали в направлении к Белому дому. Выскочив из кузова, Денис столкнулся с Тарасовым и спросил быстро. «Ты мой?» «Да». «Ах да, ты наш правофланговый. Где остальные?» «Не знаю». «Стой на месте». Денис остался стоять, а Тарасов исчез в темноте. Вокруг ревели моторы автомобилей, метались, кричали люди, но общего руководства не было, и оставалось только стоять, подчиняясь последнему приказу. Автомат все так же висел на шее Дениса, и он ощущал его неостывший теплый ствол. Он вспомнил, что в рожке АК 30 патронов, а выпустил он не более 15, так что боезапас оставался. Появились два парня, и один, глянув на Дениса, спросил: «Это ты правофланговый?» «Я». «А это мы. Тарасов сказал на тебя ориентироваться. Курить есть?» «Есть». Денис достал пачку сигарет, но они не успели закурить. Появился Тарасов и позвал всех за собой. Они оказались в том же зале, где провели весь день. Свет с улицы высвечивал лица, и Денис разглядел Фарида, который кинулся к нему и прошептал: «Ты живой, Дэн?» «Кажется». «А Борьки нет. Может быть, убили?» «Ты где был?» «Возле Останкино». «А я возле мэрии оказался. Черт знает что». «Ты стрелял?» «Нет, не пришлось». «Я тоже. Такой шухер. Надо рвать когти». «Пришибут, Дэн». От дверей прозвучал окрик. «Эй, татарин, ко мне!» Фарид чуть не подпрыгнул и ринулся на голос Тарасова. «Остальным отбой!» — приказал Тарасов и исчез, уводя за собой Фарида. Денис присел на стул. Все, кто вернулся в этот зал, курили и перебрасывались репликами. Трое толпились у окна, пытаясь что-то разглядеть. Низкорослый парень прокричал: «Окружают! Окружают нас со всех сторон! Конец, ребята!» «Не паникуй!» — оборвали его, но без особой уверенности. «На кой черт я здесь торчу?» — с каким-то равнодушием постороннего подумал Денис. «Кто здесь прав? Кто играет в правду?» Разобраться было невозможно. В последние годы все вообще перемешалось. Все, кто многие годы считался врагами Родины, скажем, белые офицеры прошлой гражданской войны, оказались ничуть не хуже красных. Все подвиги и успехи советской власти уже числились вовсе не подвигами, а даже совсем наоборот. Отец возмущался контрреволюцией, но его здесь не было. А самое дикое, что сам-то он, Денис, оказался на опасном рубеже огня. И если сейчас, как Виталька, получит пулю в лоб, то так и не поймет, что он к чертям собачьим защищал, во имя чего положил свою жизнь. И потому получалось, что во всей этой путанице единственной ценностью была его собственная жизнь, а поскольку подавляющее большинство населения Москвы думало так же, народ толпился вокруг Белого дома, но никакого участия в боях не принимал. Устав от неразберихи и передряг всех последних дней, он превратился в зрителя. Другое дело, скажем, такие, как Фарид, который собрался из событий извлечь какую-то личную выгоду. Но ведь у него, у Дениса, и таковых намерений не было. Он тихо поднялся и вышел из зала. С трудом ориентируясь в длинном коридоре, освещенном лишь светом из окон, он вспомнил, где переодевался в эту форму, но разобраться в хитросплетении коридоров не сумел. Выход к 9-му парадному подъезду был где-то внизу и налево. Но теперь не имело значения, будет ли он 9-м или 10-м. Нужно выбраться из этой мышеловки, иначе Денис теперь ее и не расценивал. Он был здесь ненужным, и ничто ему не светило, кроме такой же пули в грудь, которая убила Виталика Соколова. Но тот хоть стремился под эту пулю, знал, чего хотел. Во всяком случае, так ему казалось. Денис вышел в темный и просторный холл. Увидел две запертые двери перед собой. Никто их не охранял, и никого в холле не было. Он добрался до дверей и попытался разобраться в замке. Отодвинул бронзовый запор и вздрогнул от негромкого оклика в спину. «Ты куда, парень?» Денис обернулся и увидел, как из темноты в полосу слабого света вывернулся мужчина среднего роста, стройный, с голым черепом и усталой улыбкой на полном лице. Кобура пистолета у него на поясе была расстегнута. Оттуда торчала рукоятка пистолета Стечкина. «Я... ничего», — осторожно ответил Денис. «Надоела война?» — улыбнулся мужчина. «Ну и правильно. Только выходить надо осторожней, а то можно на пулю дураков нарваться. Автомат брось, опасно с ним таскаться». Мужчина прислушался, склонив голову. Потом подмигнул Денису и принялся осторожно открывать дверь. Внезапно из глубины холла прозвучал громкий истерический крик. «Бежите, дезертиры! Бежите, крысы! Ну, гады, получайте свое!» «Беги!» — крикнул мужчина и пригнулся, выдергивая из кобуры пистолет. Денис повернулся и побежал к лестнице. Грохот выстрелов слился с одновременной короткой болью в бедре. Денис упал животом на свой автомат. Пули звонко бились о мрамор колонны где-то над головой. Он выдернул из-под себя автомат, сдернул предохранитель и, ткнув ствол себе за спину, нажал на спусковой крючок. Пламя вырвалось из дула. Денис не отпускал пальца на крючке, и оружие тряслось в руках. Звенели выбрасываемые на каменный пол гильзы, бесконечная очередь уходила куда-то в потолок. Оружие лязгнуло, смолкло, и тишина обрушилась внезапно, словно захлопнули двери в бушующий кинозал. Денис приподнялся и через секунду заметил в шагах в 10 неподвижное тело. Волоча за собой автомат, он подполз поближе и увидел запрокинутую назад голову, открытый рот и блестящую лысину человека, который секунду назад открывал ему дверь спасения. Человек был мертв. Ни на груди, ни на голове мужчины раны вроде бы не было, только вокруг неподвижного тела расплывалось густое темное пятно. «Это не я!» — шепотом прокричал Денис. «Это не я!» Неподвижный человек не ответил. Пухлые губы его были растянуты в оскале улыбки, пятно под его телом продолжало медленно расплываться. «Я застрелил или не я?» — металась в мозгу Дениса, никуда не исчезая лихорадочная мысль, хотя он явственно помнил, что стрелял наобум, ствол автомата задрал вверх, отчего и сыпалась на мраморный пол штукатурка. «Может, все же не я?» Откуда-то из глубины холла послышались торопливые шаги и встревоженные голоса. Денис вскочил, стараясь не топать, метнулся к лестнице и побежал по ней через две ступеньки. Достигнув площадки, он бросился в темноту коридора. На торце его увидел дверь туалета с буквой «М», вбежал в него и забился в кабинку. Он опустился на стульчак, чувствуя, что его бьет судорожная дрожь. Мозг отказывается хоть что-то понимать, не говоря уж о том, чтобы принимать какие-то решения. По коридору, а потом в туалете послышались шаги, кто-то влез в соседнюю кабинку, и вдруг Денис сообразил, что это Фарид, узнал его сопение, покашливание и натужный хрип. Он выждал несколько минут, спросил: «Фарид, это ты?» «Ага. Ты что ли, Дэн?» «А я уж испугался, куда ты пропал. Вылезай». Денис поднялся со стульчика и вышел из кабины. Фарид вывалился из кабины, подтянул брюки и зашептал возбужденно: «Такие дела, что от страха из сортира не вылезешь. Подождем часок-другой и будем делать ноги. Я тут телевизор присмотрел, японский. Припрятал до удобного случая». «Какой телевизор?» — промямлил Денис, хотя не контролировал ни голоса своего, ни слов. «О чем ты думаешь?» «Брось! Сейчас надо вернуться, а потом...» «Пошли». Денис двинулся следом за ним, и тут боль в правом бедре кольнула его так, словно приложили раскаленный прут. «Борьки так и не видел?» — спросил Фарид. «Нет». «Значит, сгиб». Фарид уже легко ориентировался в дверях, и они оказались все в том же зале, на столе стоял аккумулятор, и ярко светила автомобильная лампа-переноска. Денис прошел к стене и сел так, чтобы его правое бедро не было никому видно. Он провел по ноге рукой и почувствовал, что брюки мокрые, значит, кровь просочилась сквозь ткань. Двери скрипнули, и Тарасов быстро вошел в зал, бросив на ходу: «Раненые есть?» Денис колебался несколько секунд. «Мне ногу задело». «Когда?» «Возле Останкина». В руках Тарасова вспыхнул фонарь. Он шагнул к Денису, направил луч в лицо и проговорил: «А, правофланговый, покажи рану». Денис повернулся, выпрямил ногу. В свете фонаря обнаружилось, что от середины бедра до колена брюки залиты чем-то темным. «Сгибается-разгибается?» — бегло спросил Тарасов. «Да». «Значит, по касательной задело. Счастлив твой бог, но перетяни как-нибудь». Он подошел к столу и сел на подвернувшийся стул. «Сколько нас осталось?» «Пересчитали. Осталось 8 человек. Сам Тарасов 9-й». «Все, парни, через час будем уходить. Кончились игры», — произнес Тарасов и поднял голову на неуверенный ропот от окна. «Будем уходить», — твердо повторил он. «Наши вшивые командиры сдадутся не позднее, чем через 12 часов. И сдадут в первую очередь нас, будьте в этом уверены. И ни один из этих трусливых шкурников ни пули себе в лоб не пустит, ни в тюрьму не сядет. Но если кто из вас хочет еще пострелять, а потом в лагерях на нарах клопов кормить, я не удерживаю». Он выдержал паузу. «Есть желающие?» Никто ему не ответил. По худому лицу Тарасова скользнула улыбка, и он снял с пояса кожаный офицерский ремень. «Но я хочу, ребята, чтоб у каждого из вас осталась память об этих днях. Мы теперь повязаны кровью. Независимо от того, убил ли кто из вас кого-нибудь или нет. Кровь на нас на всех до конца жизни». Он снял с ремня кинжал в ножнах, выдернул тонкое длинное лезвие и принялся резать ремень на неровные куски. Сквозь открытые двери в зал вошел Горин, быстро огляделся и наклонился к Тарасову. «Финиш, Валерий?» «Да, командир. Я ради этих баранов ни свою башку не подставлю, ни парней не дам. Пошли они к черту. Пусть Баркашов своих кидает в мясорубку». «Да и он не торопится. Выходите спокойно через восточную сторону. Отцепление пропустит. Только оружие с собой пусть не волокут. Пойдем, я тебе еще пару слов скажу». Оба командира вышли. Тарасов вернулся через минуту. Лицо его осунулось и помрачнело. Голос звучал неестественно, словно он преодолевал внутреннюю боль. «Ждать не будем. Последнее прости и расходимся. Сегодня же исчезайте из Москвы. Сразу же. Заскочили домой, переоделись, и чем дальше от столицы, тем лучше». Он присел к столу и быстрыми сильными движениями дорезал ремень, затем поднял голову. «Так сколько нас осталось? 8? «Да». Он отбросил кинжал, вытащил из карманов фломастер и быстро что-то чиркнул на куске кожи. Потом спросил. «Правофланговый?» «Я», — ответил Денис. «Получи на память. Кто следующий по росту?» От окна отступил тонкий белесый парень. «Я». «Значит, номер 2». Денис глянул на кусок кожи, который зажимал в руке. На ворсистой его стороне было твердо выведено «номер 1» и короткая роспись, различить в которой можно было только букву «Т». Последним получил свой кусок кожи от ремня широкоплечий коротышка. У того на кожаном символе минувших событий была начертана цифра 8 с росписью командира. Тарасов свернул остатки ремня с пряжкой в кольцо и засунул в карман. «Все, мужики, оружие оботрите как следует, чтобы не оставалось отпечатков пальцев. Валите все на стол. И проделаем без паники самый главный боевой маневр — отступление». Рукавом комбинезона Денис обтер свой автомат везде, где касался его, и аккуратно положил на стол. «За мной!» Следом за Тарасовым все вышли в коридор и долго бродили по переходам здания. Тарасов останавливался, заглядывал в кабинеты, перекидывался с невидимыми собеседниками непонятными словами. Потом они пошли длинным подвальным коридором и оказались на воздухе. Где-то впереди виднелся парапет набережной, несколько армейских грузовиков перед ними и отдельные фигуры солдат. «Идите между первой и второй машинами справа», — негромко сказал Тарасов. «Если будут останавливать, не убегайте, пропустят. Помните, что я вам сказал. Быть может, когда и встретимся. Сразу после отцепления все в разные стороны, поодиночке. Домой и на отрыв. Правофланговый». «Я», — ответил Денис. «Принимай команду. Выводи дивизию из вражеского окружения». Денис махнул рукой, и все гурьбой двинулись за ним. Фарид поравнялся с ним и зашагал рядом, слегка прихрамывая. «Тебя что, в ногу ранили?» — спросил Денис. «Да так, колено зашиб». Уже издали Денис увидел, как из желтого УАЗа с синей полосой милицейского отличия вышел армейский офицер, сделал несколько шагов, никакой команды не подал и встал не на пути отступающей дивизии, а чуть в стороне, не заграждая проход. Денис пытался идти ровно, хотя боль в ноге становилась горячей. Когда они поравнялись с офицером, тот прошипел громко и презрительно. «Шпана дрестучая! К стенке бы вас поставить, сопляков!» Солдаты же, стоявшие в оцеплении с оружием, не сказали ничего и лишь молча смотрели на проходивших мимо. За линией оцепления они беспрепятственно дошли до набережной. И тут Дениса начало мутить. Силуэты домов в темноте осенней ночи вдруг поплыли у него перед глазами. Он с трудом переставлял ноги, не понимая, куда бредет, пока не услышал взволнованный старческий голос. «Мальчики, вы оттуда? Из Белого дома?» «Оттуда», — ответил Фарид, оказавшийся рядом. «Вы ранены, да?» «Умираем», — буркнул Фарид. «Тогда в машину ко мне, она вот тут, рядом». Денис даже не разобрался. в легковушку какой марки залез. Старик продолжал возбужденно что-то бормотать и по приказу Фарида остановился невдалеке от ресторана «Прага». «Спасибо, дед», — сказал на прощание Фарид. Денис вообще все окружающее почти не воспринимал. Жгучая боль в ноге и от бедра дошла до живота. Но даже сквозь обморочный туман он различил безмятежность ночного Арбата и поразился ей, когда Фарид вытащил его под сияние фонарей. Для людей, которые бродили по улице, ничего не происходило. Кто-то бренчал на гитаре, у волосатого парня орал в руках портативный магнитофон. Все события, которые за минувшие сутки десятки людей там, в Белом доме, сто раз называли историческими и судьбоносными, как оказалось, замыкались небольшим кольцом оцепления. Остальной же столичной публике они были до фонаря. Они добрались до своего переулка, и перед подворотней Фарид сказал: «Подожди, Дэн, возьми у меня эту штуку, а то отец хай устроит, потом отдашь». «Какую штуку?» «Да эту». Фарид расстегнул комбинезон, покопался в нижней одежде и вытащил автомат. «Все-таки уволок». У Дениса уже не хватало сил на удивление. «А то! Какого хрена мы страдали? Я его завтра спрячу, а сейчас, если отец накроет башку, откусит». Денис перекинул автомат через плечо, они прошли под арку, пересекли двор и расстались на первом этаже. Отца дома не было. Денис прошел в ванную комнату, содрал с себя комбинезон и осмотрел рану на правом бедре. Кровь уже присохла. Содрав красную корку, он обнаружил, что пуля лишь сорвала ему кожу. След от нее был короткий, но широкий и неглубокий. Кровь тут же начала сочиться снова, и, недолго размышляя, Денис достал пузырек с йодом и вывернул его на рану, от боли едва не потеряв сознание. Он нашел в аптечке бинты и уже успел туго стянуть ногу, когда услышал телефонный звонок. «Денис, это ты?» — спросил шепотом Борька Кожанов. «Я». «Ты тоже оттуда смылся?» «Получается так». «А я еще был в Останкино, когда эта катавасия началась. Железяку бросил и садами и огородами домой. Ну и страху натерпелся. Эти игры не для меня, Денис. Я не создан для войны». «Фарид как?» «Дома». «Витальку Соколова убили». «Господи, спаси и помилуй». «Но он получил по своей вере». «Как это?» «Виталик и в школе идейным коммунякой был, но все равно жалко». «Денис, я утром уеду из Москвы, надо схорониться на время». «Давай». «Тебе тоже советую», — еще тише заговорил Борька. «Ладно». Денис прошел в комнату отца, нашел в буфете початую бутылку коньяку, выпил полстакана и заснул на своей кровати, а проснулся лишь днем от боли в бедре. Рана распухла, по краям ее появилась белая окантовка гноя, и Денис снова залил все йодом, потом допил коньяк и включил телевизор. По всем программам мелькала одинаковая картинка. Верхние этажи Белого дома густо клубились высоким столбом дыма, оставляющим на фасаде черный след. На мосту стоял танк, время от времени вздрагивающий от выстрела. «Меня там нет», — равнодушно подумал Денис. Комментария к происходящему не было. Никто ничего по телевизору не говорил. По экрану сновали толпы бесстрашных любопытных. Они окружили Белый дом. Мальчишки сидели на крышах соседних домов. Милиция едва сдерживала толпу, готовую вскарабкаться на стреляющий танк. Все это напоминало какое-то кино, но Денис знал, что все происходящее — реальность, из которой он вырвался почти без потерь. Он нашел в холодильнике бутылку прокисшего пива, выпил ее и снова заснул, чтобы проснуться от того, что его трясли за плечо. Отец смотрел на него испуганно. Левый глаз его дергал тик, и он почти не открывался. Одного капитанского погона не было, медали были вырваны из гимнастерки так, что остались дыры и клочки ткани. «Ты жив, Дениска, жив!» «Жив, папа». «Ну, хорошо, хорошо. А что с ногой?» «Ничего, оцарапал, когда убегал». «Ходить можешь?» «Да». «Тогда убегай, убегай, Денис, к тетке в Сталинград. Схоронись там, тебя искать будут». «Кто?» Не отвечая, отец метнулся к телевизору, включил его, и Денис увидел, как из парадных ворот по широкой лестнице спускается к автобусу группа людей. Комментатор сообщил, что это депутаты покидают Белый дом. А потом появились и главные зачинщики. Генерал шагал к автобусу, шевеля усами и с шинелькой через руку. Спикер парламента улыбался своей кривой улыбкой, и печали на его дородном лице не замечалось. «Трибунал!» — прошептал отец. «Всем им трибунал и расстрел в 24 часа! Беги, Денис, сейчас же беги!» «Да зачем, папа?» «А затем, что всех нас засекли, всех сфотографировали и на телевизоре записали. Я же сам видел, как ты в штурмовых отрядах маршировал. Ночь, Денис, ночь спускается на государство. Всех будут отлавливать и безо всякого суда на Колыму. Беги, я тебя прошу, в Сталинград, к тетке». Он метнулся в свою комнату. И пока Денис вяло, без желания одевался, вернулся назад с маленькой сумочкой в руках. «Здесь все деньги, что есть в доме. Звони мне раз в месяц, говори осторожней, и не возвращайся, пока я тебе не разрешу». Отец был так испуган и столь настойчив, что у Дениса не хватило сил сопротивляться. Словно запрограммированный робот, он оделся, попрощался с отцом и пришел в себя только в тамбуре поезда, который увозил его в Волгоград. Когда сошел с поезда на перрон местного вокзала, вдруг впервые почувствовал ветер свободы. Отец не опекал, вся прежняя жизнь была отринута, и возврата к ней, казалось, не было никакого. Только вот попадать под контроль злющей и сквалыжной тетки не хотелось, и он добрался до берега Волги. Стоял, дивясь простору реки, и ощущая в себе такой же простор. Найдя причал, он взял билет на первый же теплоход до Астрахани. В Астрахани его никто не ждал, но на рыбоперерабатывающем заводе тут же приняли грузчиком и помогли за недорого снять комнатушку в старом деревянном доме при стариках-хозяевах. Со временем он убедился, что жизнь российская не ограничивается кольцом московской окружной дороги, что здесь она во многом иная, и столичные проблемы основную массу населения громадного государства волнуют постольку-поскольку, если не волнуют вовсе. Он звонил отцу раз в месяц, и тот сообщал, что обстановка все более становится напряженной, и думать о возвращении рано. Заскучав в Астрахани, Денис добрался до океана, поболтался по Владивостоку, а по окончании второго года скитаний собрался уже было домой. Но отец сказал, что его усиленно разыскивает военкомат, и это, мол, не простой призыв, а скрытый арест, потому что просто так никому из защитников Белого дома это дело с рук не сойдет, хотя все защитники мятежа давно выпущены из Лефортовской тюрьмы. Почти все они проживают легально и вновь заняли руководящие посты в той или иной сфере общественной деятельности. Во всем этом Денис путался. Газет не читал, сам разобраться так и не смог. Но в конечном счете скитания ему надоели. Информация отца оказалась чрезмерно панической, и он позвонил Фариду, который сказал, что никто ни его, ни Борьку Кожанова не трогает, нужно возвращаться и не валять дурака. Денис так и сделал. Пасмурным ноябрьским днем сошел на платформу Курского вокзала, явился домой, открыл двери сохранившимися ключами, но отца дома не оказалось. Соседка сообщила, что он вторую неделю лежит в больнице. Денис не обратил внимания на то, что в глазах соседки при этом разговоре метался страх, и она не расспрашивала его, куда он исчезал почти на 2 года. Денис позвонил в больницу. Ему сказали, что приемный день только завтра, и он решил собрать к вечеру друзей, чтобы отметить свое возвращение. Праздника встречи не вышло. Вместо друзей в 7 вечера позвонили в дверь. Денис открыл, и на порог ступили участковый милиционер и 2 прапорщика. Участковый спросил по-домашнему: «Явился Черешков?» «Явился». «Нехорошо от военной службы уклоняться». Будешь дергаться или мигом соберешь вещички и отправишься послужить родине, как то положено?» Дергаться показалось бессмысленным. Вид у прапорщиков был достаточно красноречивый. Они могли, не моргнув глазом, повязать веревками уклонявшегося от воинского долга гражданина Черешкова Д.В. и доставить на сборный пункт. «Да я только что из командировки вернулся», — заорал было Денис. «Два года дома не был». «Я же говорил, что он дергаться будет», — печально сказал участковый. Всякое сопротивление, равно как и просьба об отсрочке, было бессмысленно. И единственное, что удалось ему, по пути к поджидавшей во дворе машине заскочить к Фариду, отдать ему все заработанные деньги и наказать не тратить их, ждать распоряжения. Или тратить, но вернуть беспроцентно по возвращении Дениса. Перед тем, как сесть с прапорщиками в машину, Денис спросил участкового, как это он проявил такую сноровку, застукал через несколько часов после появления в доме. Тот хитро прищурился, но не смог удержаться от похвальбы. «Служба у меня такая бдительная, агентов имею». И кивнул при этом головой куда-то вверх и вбок, отчего Денис без затруднений смекнул, что настучала на него соседка, которую он помнил с детских лет. Через двое суток пассажирский поезд уже вез Дениса в компании таких же коротко стриженных парней за Урал, в артиллерийский, как оказалось, полк. И еще почти два года кошки под хвост. А всего получалось, что улетели, словно их и не было, 4 года молодости. Вернувшись в Москву, он оказался в точно том же положении, что и до отъезда. Ни специальности, ни места в жизни, ни планов. Родная столица поразила его, едва он шагнул на площадь Курского вокзала. Это был другой город, и даже не в непривычной рекламе дело, не в бесконечных коммерческих ларьках и пестрых витринах с обилием неведомых ему товаров. Изменился сам дух города, ритм его жизни. Иномарки на дорогах оказались обыденным явлением, транспортные пробки тоже. Центр перекрыт, и чуть не в каждом переулке вынырнули золотые маковки невиданных раньше церквей. Денис даже не подозревал, сколько же их в Москве. Но город изменился не только внешне. Это была как бы новая Москва. Денис напугался, что места в ней для него не окажется. Отец постарел, одряхлел до того, что на него было больно смотреть. Левый глаз вовсе не открывался. Весь он скособочился на левую сторону, а глумливая гримаса так и не стиралась с лица. И Денису пришлось привыкать к ней долгое время. Ритуал встречи был нехитрым. Сходили в Сандуны, выпили дома по рюмке коньяку, и старик тут же принялся рассказывать, что пишет мемуары, потому что он сам, Владлен Тимофеевич Черешков, ничуть не хуже тех генералов и прочих политических паяцев, которые ныне засоряют мозги народу беспардонным враньем, искажая историю. А вот он, Черешков Владлен Тимофеевич, напишет о прожитом времени истинную правду, ту, которую видел на фронте, декабрь 1944, май 1945, на службе в охране Кремля, 1946-1954, и на других своих службах, на которых он хоть и занимал скромные должности, но тем не менее они позволяли ему видеть то, что происходит в высших эшелонах власти. «Я свидетель и отражатель времени», — гундел отец. «Я не имею права уйти из жизни, не оставив своего слова о прожитых днях». Денис не понял величия цели, поставленной отцом, и, выпив приличную порцию коньяку, спросил с солдатской прямотой. «Ты что, батя, в КГБ, что ли, служил? Стукачом?» «Не смей говорить со мной таким тоном», — капризно ответил отец и, вскинув голову, закончил. «Я работал без награды, только из соображений идеи». «Твое дело», — ответил Денис, решив сохранить отношения прежними и отцу не возражать. Пусть тешит себя мыслью, что перед ним все тот же мальчик, который нуждается в наставлениях. Пусть. Хотя мальчик был уже молодым мужчиной, повидавшим кое-что в жизни, решительным, волевым и жестким. Друзья, явившиеся по первому телефонному звонку, казалось, ни в чем не претерпели изменений. Фарид был все таким же горластым и напористым, а Борька — тихим, умным и хитрым. Улыбался елейно, и церковная халтура с пением на заупокойных службах облику его соответствовала полностью. Оба какими-то хитроумными способами умудрились избежать службы в армии, и оба пристроились настолько удачно, что заботами о хлебе насущном душу свою не терзали. А Денису сказали, чтобы и он не волновался, непыльная работа найдется. Фарид тут же заверил, что сходу вернет деньги, оставленные ему на хранение, а может на ту же сумму предложить автомобиль «Шкода», 2 года как с завода, 28 тысяч пробега, растаможенная, практически новая. Денис выбрал «Шкоду». Вот и все. Жизнь начиналась, если не с нуля, то сначала. Однако командир его батареи гаубиц на прощание сказал, надо полагать правильно. «Период твоего воспитания, Денис, рабского подчинения всем и каждому в твоей жизни, кончился. Теперь, старина, живи своей головой. В целом она у тебя варит неплохо».